Рюнон велела Эрагону подойти ближе к горну и перенести раскаленную болванку, обмазанную глиной, на наковальню. Потом приказала ему взять молот и сбить раскаленные обломки в единое целое. Он все бил и бил по металлу, вытягивая его в длинный брус. Потом, под неусыпным руководством Рюнон, сделал насечку посередине, согнул брус вдвое, наложив один конец на другой, и могучими ударами как бы сварил оба куска воедино. Грохот и звон от этих ударов колокольным благовестом разносился вокруг, эхом отдаваясь от древних деревьев. Затем Эрагон вновь перенес готовый брусок в горн. Цвет его стал уже не белым, а желтым, и сапфира снова изрыгнула пламя. 6 раз Рюнон заставляла их повторять эти операции. Нагревать брусок, вытягивать его и разрубать пополам, сгибая и сваривая воедино. И с каждым разом металл становился все более чистым и гибким, пока не начал гнуться, не трескаясь. Эрагон бил и бил молотом по наковальне, и по-прежнему каждым его действием внимательно руководил Рюнон, сопровождая работу странным песнопением, заставляя участвовать в этом не только свое, но и его горло. Соединенные вместе, их голоса звучали, как ни странно, отнюдь не отталкивающим образом, создавая некую магическую мелодию, взлетавшую и опадавшую в такт ударом молота. У Эрагона даже холодок прошел по спине. Он догадался, какие мощные заклинания создает Рюнон, выпивая их вместе с ним. Эти заклинания были совершенно необходимы для придания металлу силы и прочности, неведомых доселе. Сливаясь, оба их голоса пели о том стальном брусе, что лежал на наковальне, описывая его свойства и изменяя их неким недоступным пониманию Эрагона образом, насыщая сверкающую сталь сложными чарами, способными придать будущему мечу поистине невероятные качества. Пели они и об искусных ударах молота в руке Эрагона, и таково было воздействие этого пения, что каждый наносимый им удар попадал точно в нужное место. По завершении 6-го и последнего этапа сгибания и сварки стального бруса, Рюнон велела Эрагону опустить его в соляной раствор. Потом заставила его повторить всю операцию с другим куском твердой стали и отковать еще один точно такой же брус. Затем, следуя ее указаниям, Эрагон собрал кусочки более мягкой стали, 10-кратно повторив с ними процесс выковывания, сгибания и сварки, а затем изготовил из них короткий, тяжелый, клиновидный брусок. Затем с помощью сапфиры они снова нагрели 2 бруска твердой стали и уложили раскаленные бруски рядом на наковальню. Затем Эрагон, ухватив их оба с обоих концов кузнечными клещами, скрутил их 7 раз и начал бить молотом по скрюченным концам, сваривая их воедино. В воздух полетели снопы искр. Получившийся кусок стали Рюнон еще 6 раз заставила его согнуть вдвое, сварить и снова вытянуть в полосу. Когда качество металла наконец удовлетворило ее, Рюнон велела Эрагону расковать полосу в толстый прямоугольный лист, разрубить его острым долотом в длину пополам и свернуть каждую половину посредине, так что в итоге обе приобрели V-образную форму, длинную и узкую. И все это, как оказалось, Рюнон сумела заставить его сделать в течение каких-то 1,5 часов. Он был просто поражен, хотя всю работу и выполняло его собственное тело. Ему никогда раньше не приходилось видеть подобные легкости при работе с металлом. То, на что у Хорста ушло бы несколько часов, у Рюнон, действовавший его Эрагона руками, заняло всего несколько минут. И при этом, несмотря на то, что ковка требовала предельного внимания, она еще и петь продолжала, плетя кружева заклинаний и внедряя их в сверкающую сталь, а также с неуклонной точностью руководила каждым движением Эрагона. Среди всего этого грохота, звона, пламени, искр и предельного напряжения, усталый Эрагон вдруг заметил три хрупкие фигурки, стоявшие неподалеку. Особенно вглядываться в них Рюнон ему, правда, не позволила. Однако Сапфира тут же подтвердила, что он не ошибся. «Эрагон, мы не одни!» «Кто это?» – спросил он. И Сапфира передала ему изображение маленькой кошки-оборотня Мот, на этот раз принявшей человечье обличье, и стоявших рядом с ней двух эльфов, тоже очень маленького роста. Один из них был мужчина, другой – женщина. И оба были необычайно прекрасны, даже по меркам их собственного народа. Их продолговатые лица отражали одновременно и мудрость, и невинность, так что невозможно было определить их возраст. Выражение их лиц было торжественным, кожа чуть отсвечивала серебром, и казалось, что оба они настолько переполнены магической энергией, что она прямо-таки истекает из их пор. Эрагон тут же осведомился у Рюнон, кто это такие, выбрав момент, когда она дала его телу короткий отдых. Рюнон оглянулась, что дало и ему возможность получше разглядеть пришельцев, и, не прерывая пения, ответила. «Это Эланна и Дусан. Единственные дети у нас в Элисмере. Мы все испытали огромную радость, когда 12 лет назад их удалось зачать. Они не похожи на других эльфов», – заметил Эрагон. «Это особенные дети, губитель Шейдов. Они одарены особыми талантами, одарены милосердными душами и невероятным могуществом. В таком мире этими свойствами не обладает ни один взрослый эльф. Мы стареем, и наши таланты скудеют. Однако магия тех лет, что связаны с нашим расцветом, всегда остается с нами». Больше времени на разговоры Рюнон тратить не стала и заставила Эрагона положить клиновидный брус сверкающей стали между двумя V-образными полосами и бить по ним молотом, пока полосы не обернулись вокруг клина, словно прилипнув к нему, удерживаемые трением. Затем он ковкой сварил все это воедино, и пока металл был еще горячим, стал вытягивать получившийся брус в длину, придавая ему форму клинка. Брус мягкой стали образовал при этом среднее ребро, становой хребет лезвия, а две более твердые полосы, два его острых края и узкий заостренный конец. Когда заготовка стала почти такой длины, как готовый меч, работа несколько замедлилась. Рюнон вновь велела Эрагону начать ковку с хвостовика, то есть будущего стержня рукояти, и пройтись молотом по всему клинку, дабы придать ему окончательную форму и пропорции. Затем она велела Сапфире нагревать лезвие отдельными кусками, не более 6-7 дюймов длиной каждый, и при этом заставила Эрагона держать заготовку почти у самых ноздрей Сапфиры, через которые та испускала узкий пучок пламени. Всякий раз, когда появлялось это пламя, по всему периметру дворика начинали метаться извивающиеся тени. Эрагон с восхищением смотрел на собственные руки, которые сейчас превращали бесформенный кусок металла в изящный боевой меч. С каждым ударом клинок приобретал все более определенную форму, словно эта сверкающая сталь сама стремилась стать мечом и принять ту форму, которую желала ей дать Рюнон. Наконец ковка была закончена. Теперь на наковальне лежал черный клинок, который, несмотря на свой грубоватый, незавершенный облик, уже внушал ощущение исходящей от него смертельной опасности. Рюнон разрешила Эрагону дать небольшой отдых уставшим рукам, пока клинок остывал на воздухе, а затем велела ему перенести клинок в другой конец мастерской, где стояло 6 точильных камней разной зернистости. А на небольшом верстаке были разложены всевозможные напильники, шаберы и абразивная паста. Заставив Эрагона закрепить клинок между двумя деревянными брусками, Рюнон, тщательно руководя каждым его движением, весь последующий час занималась выравниванием поверхности клинка с помощью скребков и шаберов и окончательной доводкой его силуэта напильниками. Как и при ковке, каждое движение шабера или напильника, как показалось Эрагону, имело некий двойной эффект, словно инструменты точно знали, сколько лишней стали нужно убрать, и не снимали ни сотой доли дюйма больше. Когда работа с напильниками была завершена, Рюнон с помощью Эрагона развела в горне огонь, запалив горку древесного угля. А пока огонь разгорался и горн нагревался, велела ему приготовить жидкий раствор из тонко просеянной глины, золы, растертый в порошок пензы и застывшего до полной кристаллизации сока можжевельника. Этим составом он и обмазал затем клинок, наложив вдвое более толстый слой на его среднее ребро, чем на края и острие. Чем толще слой глины, тем медленнее будет остывать металл под ним, догадался Эрагон, и когда все окончательно остынет после закалки, эта часть клинка будет мягче. Вместе они произнесли короткое заклинание, высушив наложенный раствор, и глина на клинке посветлела. После чего, по указанию Рюнон, Эрагон перешел к горну, положил меч плашмя на слой пылающих углей и, раздувая мехи свободной рукой, медленно потянул его через огонь на себя. Когда острие клинка вышло из пламени, Рюнон заставила его повторить это действие. Так он протаскивал меч сквозь пылающее пламя, пока его кромки не стали ровного оранжевого оттенка, а среднее ребро – ярко-красного. Затем одним легким движением он пронес раскаленный клинок по воздуху и опустил его в корыто с водой, стоявшее рядом с горном. Над поверхностью воды с мощным взрывом взвился клуб пара. Вода вокруг клинка шипела и пузырилась. Через минуту, когда вода успокоилась, Рюнон велела ему извлечь меч из корыта. Теперь клинок приобрел серо-жемчужный оттенок. Перейдя обратно к горну, Эрагон вновь подверг клинок несильному нагреву, чтобы уменьшить хрупкость лезвия, и еще раз повторил закалку. Эрагон рассчитывал, что после окончания ковки, обработки и закалки клинка, Рюнон освободит его тело и мысли от своего присутствия. Однако, к его удивлению, она этого не сделала и по-прежнему продолжала им управлять. Она велела ему загасить горн и вернуться к верстаку, где лежали напильники, шаберы и абразивные камни, и начать полировку клинка. Из ее воспоминаний Эрагон узнал, что обычно она тратила на полировку неделю, а то и больше. Но сейчас песня заклинания, которую они пели вместе, позволило закончить эту работу всего за 4 часа и в довершение сделать с каждой стороны по всей длине меча узкую бороздку – дол. Сталь клинка стала теперь поистине сверкающей. Его блестящая поверхность демонстрировала всю красоту металла. Эрагон ясно различал посверкивающий узор из переплетающихся линий. И каждая такая линия являла собой переход от одного слоя металла к другому. А вдоль каждого бокового острия клинка тянулась волнообразная серебристо-белая полоска шириной с его большой палец, отчего края обоюдоострого лезвия словно пылали языками замерзшего пламени. Правая рука Эрагона отказалась служить, когда Рюнон велела ему нанести на хвостовик крестообразные насечки. Напильник, словно сам собой, соскочил с металла и выпал из его пальцев. Эрагона поразило, насколько он оказался вымотан. Ведь до этой минуты он ничего подобного не замечал. Настолько был поглощен работой. «Всё, достаточно», — объявила Рюнон, и без дальнейших комментариев освободила сознание Эрагона от своего присутствия. Она сделала это столь внезапно, что Эрагон пошатнулся и чуть не потерял равновесие, а лишь с трудом восстановив контроль над своими вдруг взбунтовавшимися конечностями и телом. «Так мы ведь еще не кончили!» – запротестовал он, неожиданно почувствовав после столь напряженной совместной работы, как тихо и спокойно ночь. Ренон поднялась с того места, где все это время просидела, скрестив ноги и опершись спиной о столб, и покачала головой. «Ты мне больше не нужен, губитель шейдов. Ступай, отдохни до зари. Но ты слишком устал, и даже моя магия не спасет клинок, если ты сейчас будешь продолжать работать над ним. Самое главное – лезвие уже готово, и я сама могу спокойно заняться дальнейшей обработкой меча, не нарушая собственной клятвы. У меня на втором этаже есть запасная кровать, а в кладовой есть еда, если ты голоден». Эрагон колебался, не желая уходить. Потом кивнул и, слегка пошатываясь, с трудом передвигая ноги, побрел к дому. Проходя мимо Сапфиры, он погладил ее по крылу и пожелал ей спокойной ночи, не в силах произнести больше ни слова. Она в ответ взъерошила ему волосы своим горячим дыханием и сказала: «Не тревожься, маленький брат, я тут за всем присмотрю и все запомню». На пороге дома Эрагон остановился и оглянулся. На краю дворика все еще стояли кошка-оборотень Мот и двое маленьких эльфов. Он приветственно помахал им рукой, и Мот улыбнулась в ответ, обнажив свои острые зубы. Холодок пробежал у Эрагона по спине, когда эльфийские дети посмотрели на него своими огромными, чуть раскосыми глазами, светившимися в темноте. Но ни одного движения они так и не сделали. Эрагон, пригнувшись, нырнул в дверь, и его охватило одно желание – поскорее упасть на мягкую постель.